На площади перед музеем стоял двухэтажный автобус, похожий на пароход. На лавочках сидели бабушки-туристки в кроссовках и холщовых брючках. На шее у каждой бабушки болталось по фотоаппарату. Внучата туристических бабушек носились между лавочками, пугали толстых голубей. Самые активные тыкали палками в неработающий по весеннему времени фонтан. На стоянке дремали какие-то машины. В самом деле, культурная жизнь бьет ключом. Саша Иванушкин быстро и уверенно пошел к желтому крылечку с резным козырьком из начищенной жести и надписью «Служебный вход». «Это Дмитрий Павлович постарался. Саутин», — говорил он на ходу. «Все подновил, и крыльцо, и наличники. Видите, как красиво стало? А то каждый день ждали, что стропила подломится и крыша завалится». По узкой лестнице, застеленной вытертой ковровой дорожкой, когда-то должно быть малиновой, они поднялись во второй этаж. Здесь был длинный светлый коридор со множеством окон, выходивших в музейный парк, и множеством дверей с табличками. На окнах висели капроновые музейные занавески на шнурках, крашеные доски пола поскрипывали. — Нин, привет! — сказал Саша, заглянув в одну из дверей. — Анна Львовна, нет еще? — Как бы не так, — ответили из-за двери злорадно. — В экспозиции давно. — Опоздали, — прокудахтал Саша. — Бежим, Андрей Ильич, бежим скорее! Дверь распахнулась так широко и так резко, что Боголюбову пришлось ее придержать, чтобы не получить в лоб. И выскочила Нина. Сегодня она была в джинсах и черном свитерке с иностранными буквами на рельефной груди. Ну, ничего, ничего похожего на музейную работницу. Боголюбов даже засмотрелся. — Что вы смотрите? — спросила Нина задиристо. — Хотите заявление по собственному желанию? Так вот, не стану я писать никаких заявлений. Вы здесь временно, это я вам точно говорю. А потом справедливость восторжествует. — Какая справедливость? — пробормотал Боголюбов. Саша тянул его за собой, и приходилось идти, вместо того, чтобы насладиться препирательствами, с хорошенькой девушкой, не взлюбившей его с первого взгляда. Она, пожалуй, вполне могла скакать через подоконники и перелезать заборы. Саша открывал какие-то двери, почти тащил нового директора за собой. Сзади что-то язвительное говорила Нина. Всей процессией они выскочили в просторный белый зал с колоннами, пролетели его и оказались в следующем поменьше. Возле одной из картин толпились экскурсанты, и Ася что-то говорила уныло и монотонно. «Мы поменялись», — сказала Нина и улыбнулась Саше. «Я лучше еще разок Анну Львовну послушаю». «Анна Львовна, вот и мы». Бывшая ИО директора музея повернулась, взметнулись шелковые одежды. Дмитрий Саутин бережно поддержал ее под локоть. «Извините за опоздание», — прощебетала Нина. «Мы тут ни при чем». «Нет никакого опоздания», — возразил Боголюбов с досадой. «Договаривались на 10, а сейчас...» — он посмотрел на часы. «Как раз ровно». «Мы иногда группы пораньше пускаем», — сообщила Анна Львовна доверительно. «Музей по пятницам работает с 10, а в остальные дни, кроме понедельника, с 11. В понедельник ходится выходной». «Это Анна Львовна придумала раньше открывать», — похвасталась Нина. «Группы иногда с самого утра приезжают, людям приходится ждать. Анне Львовне всех жалко, вы понимаете?» «Ниночка, ну что ты?» «Итак, приступим. Я предлагаю начать с первого этажа». Тут Нина вдруг всполошилась. «Зачем, Анна Львовна? Давайте отсюда. Здесь основная экспозиция, внизу только местные художники. Я потом сама могу показать...» Она запнулась. «Андрею Ильичу», — подсказал Саша Иванушкин услужливо. И Нина усмехнулась саркастическим образом. «Выслуживаешься», — вот как она усмехнулась. «Надеюсь, все новое руководство будут свои новые любимчики, в них метишь. Я все вижу, все знаю. Но мы еще посмотрим, кто кого». «Нет, нет, давайте спустимся». «Не затрудняйте вы себя», — поддержал Нину Дмитрий Саутин. «Ну, первый этаж можно напоследок оставить, если вы считаете, что он необходим». «Оттуда и начнем», — заключила Анна Львовна и твердо взяла Дмитрия под руку. «Сердце у нее плохое», — негромко сказал Саша Андрею Ильичу. — «По лестнице подниматься трудно, задыхается, но упрямится, не слушает». Они пропустили группу, которая затопала по парадной мраморной лестнице десятками ног. — «Наш музей существует 90 лет, с 24-го года», — говорила Анна Львовна. — «В усадьбе никогда не было никаких государственных или советских учреждений. Наоборот, как только было принято решение о создании музея, сюда стали свозить произведения искусства и предметы интерьера из всех окрестных дворянских домов. Гражданская война по нашей губернии прошлась как молотом по наковальне. Отечественная тоже наделала немало бед и разрушений. До конца 50-х музей был в плачевном состоянии, но постепенно все наладилось. На восстановление потребовалось много лет. Она опиралась на руку Дмитрия, шла медленно и говорила, слегка задыхаясь. В этой усадьбе, а она принадлежала Муромцевым, как вы знаете, бывали Тютчев, Батюшков, Грибоедов проездом. Аристарх Венедиктович, первый хозяин усадьбы, был очень богатым и образованным человеком. Столичную жизнь презирал и сыновей готовил именно в помещики, а не в гвардию, как было принято после Петра. Боголюбов, который все знал и про усадьбу, и про Муромцева, не столько слушал, сколько смотрел по сторонам и на Анну Львовну. Музей, похоже, в самом деле содержался в идеальном порядке. Нигде никакого запустения, пыли, следов недавнего потопа или чего-то в этом роде. Многочисленные полотна на стенах грамотно и аккуратно подсвечены. В залах и на лестнице датчики влажности и температуры. Бесценные паркеты сияют, как будто чистили только что. Для экскурсантов проложены ковровые дорожки, застеленные сверху серой холстинкой. Свежей. Никаких отпечатков ног. Хотя на улице сыро. Интерьеры. У нас интерьерная экспозиция называется не слишком оригинально. Быт помещика в той части дома. А здесь 10 залов изобразительного искусства. Коллекция богатейшая. Имеем возможность даже делать тематические выставки. Из собственных запасников, между прочим. В прошлом году была «Весна» в произведениях русских художников, — сунулась Нина. Очень хорошая выставка. А на первом этаже наши земляки. Богданов-Бельский, Зворыкин, Крыжицкий, Сверчков. Растянувшаяся группа плелась по залу в сторону Аси, которая, глядя в пол, стояла возле стены с овальными портретами. — Лучше бы ты сама провела, Нина, — сказала Анна Львовна с тихим неудовольствием. — Люди за экскурсию деньги платят и хотят, чтобы... Ася хоть и глядела в пол, начальство заметило, встрепенулось. Бледный носик пошел красными нервическими пятнами. По всей видимости, и она не ожидала, что Анна Львовна спустится на первый этаж. Боголюбов прошел вперед. Ему интересно было определить время, когда писались портреты в овальных рамах, и как именно они подобраны. Композиционно они смотрелись великолепно. А это Анна Львовна. Он не дошел до бархатного каната на серебряных блестящих стойках нескольких шагов. За его спиной кто-то хрипло вскрикнул. Боголюбов оглянулся. Анна Львовна с ужасом смотрела на Асю. Одной рукой она махала перед собой, как бы стараясь отогнать нечто невидимое, а второй держала себя за горло. От изумления Боголюбову показалось, что она сама себя душит и вот-вот задушит. Лицо Анны Львовны вмиг стало белым и плоским, только шевелились ярко накрашенные алым губы. — Не может быть, — выговорили эти губы, и Анна Львовна повалилась навзничь.